Глава 5. Мужчина, тот самый, седой и моложавый, сидел на излюбленном месте в парке и держал перед собой две чашечки с кофе. Глаза его были прикрыты, и нерезкая зелень, случайные прохожие проплывали мимо его сознания. Глаза лишь слегка фиксировали расплывшийся мир, который окружал остановившегося во вселенной индивидуума. Мир, конечно, существовал, но вместе с ним присутствовало и то великое, что породило нас, тихо льется внутри и незаметно, но в то же время постоянно источается и исчезает в невидимом мире, потом возвращается очищенным, еще более великим законом неведомого Творца. Так происходит всегда, если однажды решить услышать в себе эту необычную гармонию плотного и эфемерного. Ничего этого Силов не слышал. Он стоял у дерева и смотрел на сидящего в коконе покоя мужчину. Рука нащупала рукоятку, слегка подергала вверх-вниз. Лезвие в ножнах свободно поддавалось этому движению. Вокруг никого не было. Где-то далеко, за кустарниками и несколькими деревьями, раздавались голоса матерей, воспитывающих своих чад на детской площадке. Виктор не бежал. Он летел по траве к мужчине, почти не касаясь земли. Так, во всяком случае, казалось и ему. И тому, кто в это мгновение мог бы оказаться в парке рядом с сидящей частицей космоса и летящей к нему индивидуальности. Он бы увидел, как на бегу Силов вытащил нож и, прижимая лезвие к рукаву пиджака, подлетал к этой частице всего сущего. Увидел бы, как эта частица встала, продолжая держать свои невидимые чашечки с кофе, как взмахнула одной рукой почти перед самым лицом Виктора. Увидел бы, как бегущий, не теряя скорости, отлетел в сторону метров на 5 и рухнул в траву. Частица мироздания, то есть седой буддист, осторожно собрала стульчик и пошла прочь из парка. Силов остался лежать. Вокруг никого не было. Виктор мог лежать сколько угодно долго. Но даже если бы и появились люди и заметили бы лежащего на земле человека, Силов бы не встал. Он не мог встать, кроме сознания того, что он упал с какой-то огромной высоты, сознание того, что он упал от удара, который отбросил его метра на 3, кроме того, что Виктор понимал, что он жив, ничего другого он больше не чувствовал и не осознавал. Силов не мог понять, есть ли у него руки, ноги, сам он существует ли. Он не мог пошевелить рукой, пошевелить пальцем, вообще пошевелиться. Может быть и мог, но Виктор не чувствовал тела совсем и не понимал. Как дать команду самому себе, что сказать своей воле, как мозгу определить необходимость встать? Силов не знал, есть ли у него руки, ноги, туловище. Он не знал даже, что предпринять в этом случае. Единственное, что он знал и отчетливо понимал, что он жив, поскольку сознание, его собственное сознание присутствовало в нем. Виктор мог это запечатлеть в самом себе. Это все, что можно было назвать чувствами или состоянием Силова. В Древнем Китае существовала казнь, которую сейчас можно вспомнить и не без основания. Расправа была утонченной и совершенной в своей страшной философии. Приговоренному к такой казни человеку выкалывали глаза, но умелые мастера-врачи в быстрое время залечивали раны, и боль стихала окончательно. Потом прокалывали барабанные перепонки, отрезали руки и ноги. Врачи трудились, и вскоре человек превращался в абсолютно недвижимое существо, которое находилось в такой же абсолютной тишине и темноте. Только сознание оставалось в существе, если можно так высказаться о несчастном. Такое же состояние было сейчас у Силова, с той разницей, что все произошло мгновенно. Сколько он так пролежал, определить было невозможно. Но когда стало слегка сереть и в парке появился контраст от заходящего солнца, раздался голос: «Любой акт насилия можно искоренить только таким же актом насилия». Говорящего Силов знал. Во всяком случае, он понимал, что где-то сверху над ним стоит тот, кто недавно представился Карлом Генрихом Марксом. Силов обрадовался. Открытие того, что сейчас он не один в этом мире, что отсутствие всякого движения, невозможности этого движения, сознание того, что кроме понимания себя и какой-то пустоты, всего лишь временно, придавало сил Виктору. Правда, он и не понимал, как применить эту силу, хотя бы для самого себя. Он молчал. Карл Генрих говорил долго, Но спустя время Силов мог вспомнить лишь то, что мир пытается обустроить себя по двум взаимоисключающим друг друга правилам. Люди придумывают конституцию без бога или сочиняют бога без всякой конституции. Так они веками живут, мучаются и страдают. Мораль такого скопления людей в одном месте всегда противоречила каждой единичной морали любого из этой толпы государств. Маркс, кажется, нагнулся к лежащему. Голос стал ближе, словно у самого уха. Может быть, еще ближе. «Существует закон, Виктор Викторович», — говорил вкрадчиво философ. «Этот закон обойти нельзя. Миром правят две силы – самосохранение и сострадание. Эти силы находятся внутри человека, больше их нигде нет. Но человек не признает их как главные движители и пытается создать такое общество, которое испепелит законами эти две глыбы. Но такого не случится, Силов, никогда. И прежде всего потому, что все придумывается и навязывается при помощи именно этих могущественных источников всей жизни. Чтобы их победить, люди встают то на одну, то на другую сторону. Это ошибка. Сострадание и самосохранение едины. И когда человек, человечество отстаивает что-либо одно, то второе тут же приходит на помощь и разрушает все, что люди в радости своей назвали истиной существования друг с другом. Они не могут признать, что в человеке живет зверь и ангел одновременно. А если признают это, то абсолютно не готовы, да и не желают признать и то, что зверь и ангел – это одно и то же. Их смущает мораль, а морали вообще не существует. Это ложь в любом случае. Силов и половины не понимал. Но он ничего поделать с собой не мог. Ему приходилось слушать. Не было никакой возможности отвлечься на что-нибудь более важное. Он слушал, но неожиданно почувствовал, что ему холодно. Ему отчетливо показалось, что замерзли пальцы. Что-то леденящее пронизывало живот и колени. Виктор замерз, и тело снова стало принадлежать ему. Пошевелив рукой, он оперся на ладонь и даже приподнялся. Никакой боли Виктор не чувствовал, только дрожь по телу подсказывала ему о существовании Силова как такового. Он медленно встал. Стемнело настолько, что различить себя и свое тело было невозможно. Виктор тихо поплелся к свету. Метрах в 30-40 одинокий фонарь давал хоть какое-то подобие жизни. Ноги путались в выползающих корнях деревьев, небольших кустарниках. Он даже наткнулся на что-то металлическое. Это была невысокая оградка детской площадки. Наконец он дошел до фонаря. Прижавшись спиной к столбу, Силов оглядел себя. Поднося к лицу руки, он обнаружил, что в правой был до сих пор зажат нож. Пальцы не разжимались. Виктор перестал им сопротивляться, опустил руку и пошел по дорожке, ведущей из парка на улицы города. Город уже спал, и только огромные стрекозиные глаза светофоров желто жили размеренной своей жизнью. Изредка проскакивали машины. Было настолько поздно, что даже те, кто любил ночную привольность, уже сидели дома или же вообще спали. Разглядывая светофор за светофором, Силов дошел до своего дома. Лиза смотрела телевизор через ноутбук, хотя ее тело уже свернулось калачиком в углу кровати и закрыло глаза. В ванной комнате он познакомился с собой нынешним и, наверное, настоящим. Он не испугался испачканного лица с большой кровавой ссадиной на лбу. Не испугался жестко сжатых губ, а только отметил какую-то боль в скулах от невероятно сцепленных зубов. Силов не испугался ничему. Он смотрел только в свои глаза. На исхудавшем лице они казались запавшими, но какими-то пронзительными искрами не давали Виктору от них оторваться. Он протер руками лицо. Глаза оставались строгими и даже горящими. Вот этого Силов испугался. Он не смог узнать в отражении самого себя. Через несколько дней после странного происшествия Силов пришел в себя. Ничего не болело ни тогда, ни после. Однако Виктор находился в состоянии грогги. Шок всего тела и даже мыслей Силова позволял только лежать, изредка вставать, курить, не смело думать. Все, что разрешало нынешнее положение, все было потрачено на мысли. Силов не жалел себя. Идеи возмездия, мечта об исправлении мира владели им полностью. Мир себя бережет только для самосохранения. только для самого себя. Ему дела нет до страдания высших сил, которые создали жизнь. Нет в человеке сострадания к самой жизни. Это надо искоренить. Искоренить сейчас же окончательно. Необходимо встряхнуть мир, помочь одинокому Богу в его творении. Да, это требует силы времени. Надо терпеть. Так думал Виктор, с трудом поднимаясь с кровати, чтобы покурить. Прежде всего Силова интересовало собственное огненное сознание. Он очень боялся потерять остроту своего мышления и превратиться в обычного дирижера, которого он сейчас презирал. Презирал всю свою никчемную жизнь. Удивлялся, как раньше он не сообразил, что никто из живущих на Земле не собирается помогать самой жизни, стать рука об руку с Творцом, ощутить гармонию Вселенной и жить во имя ее. В голове бывшего дирижера рисовалась картина гармонии. Всемирное торжество света и тьмы как единого противоположного друг другу. Мир начинал обретать ясность и красоту. Виктор был возбужден своими догадками о бесполезности мириадного количества людей, которые только мираж, только ничто, бессмыслица. Творец даровал каждому жизнь без разбора и без всякого обязательства людей перед ним. Я спрошу с них. Я заставлю людей отвечать перед Создателем за бесконечную ложь и эгоизм. Так решал Силов, и в такую секунду останавливалось все вокруг и внутри. Все замирало, застывало. Виктор стоял недвижимо, только тление сигареты в пальцах тонкой струйкой бледно-фиолетового дыма раскачивало онемевшую вселенную. Сигарета превращалась в трубочку пепла, изогнутую под собственной тяжестью. Силов не обращал на это никакого внимания. Он смотрел, как замирали люди, автобусы, машины, застывал воздух, солнце, вода. Под силой мысли теперь останавливалось все на этом свете. «Я с тобой, я помогу тебе», – негромко, но уверенно клялся Виктор, и пепел, встревоженный дыханием, тихо опускался на кафель балкона. Силы возвращались. В парке он не подходил близко к тому месту, где регулярно сидел эгоист на своем стуле. Виктор стоял за дальними деревьями и ждал. Он ждал долго. Мужчина не появлялся. Силов терпел, внешне не выдавая ничем своей миссии. Он просто стоял и смотрел вдаль. Мужчина со стулом все-таки пришел на свое место. Виктор дождался. Он обратил внимание, откуда шел этот бесполезный эгоист. И осторожно перешел в ту сторону парка, куда пойдет мужчина, возвращаясь домой. Дойдя до выхода из парка, Силов перешел улицу. Так можно было лучше наблюдать за дальнейшими действиями этого шкурного себялюбца. Прошло много времени, прежде чем владелец покоя появился у входа в парк. Он медленно и размеренно шел по противоположной от Силова стороне улицы. На перекрестке перешел дорогу и направился к дому о 9 этажах. Прошел поперек дворика и скрылся в левом подъезде. Осталось только вычислить квартиру для абсолютной надежности. Надо ждать. Ничего страшного. Терпение, самообладание и еще раз терпение. Размышлял Виктор, стоя напротив подъезда, вглядываясь в каждое окно. До сумерек еще оставалось достаточно. Силов решил, что этот день он отдаст под наблюдение дома со стороны подъезда. Завтра же с другой стороны. В конце концов, день не выдержал и стал темнеть. Сигарет было достаточно, и Виктор положил себе не сдаваться, а продолжать наблюдение вечером. В конце концов, при свете в комнатах даже легче определить силуэт. Силов хорошо запомнил прямую осанку и седые волосы намного большей длины, нежели позволяет приличие мужчинам в подобном возрасте. Когда погасли в доме все окна, Силов ушел. Он не чувствовал никакой усталости, наоборот. Все тело трепетало от возбуждения. Виктор ощущал прилив бодрости. Он почти бежал домой. Не раздеваясь, он бросился на кровать и затих. Спать совершенно не хотелось, но Силов заставлял себя лежать. Для верности он накрыл голову подушкой, чтобы совсем ничего не слышать. Уже светало, и в закрытых веками глазах прыгали светлые пятна. Ползли какие-то пауки, покрывая все паутиной. Он стал следить за ним. Лучки убегали и возвращались совершенно в другом месте. Сон не приходил. Пролежав еще несколько минут, Виктор встал. Было уже совсем светло, Но город еще и не думал просыпаться в такую рань. Несколько часов оставалось до настоящего утра. Надо терпеть. И Силов терпел. Ему рисовались картины вечного движения. Люди не останавливались ни на секунду. Они шли потоками в разные стороны. Потом, словно по команде, разворачивались и торопились обратно. Почти у каждого человека в руках была свеча. Они несли их перед собой и оставляли у гигантской стены с какими-то огромными барельефами. Что это были за изображения, Виктор не мог разобрать. Он видел только толпу, снующую огромными группами в разные стороны. Те, кто подходил к стене, брали стоящие там свечи и заменяли их своими. Чужие же также трепетно торопились отнести к другой, противоположной стене. Там, у новой стены, они совершали все тот же обряд, меняли свечи и возвращались обратно. Это удивительно завлекало стоящего на балконе наблюдателя. Радовало. Силов даже несколько раз рассмеялся, но тут же себя осекал. Он совсем не хотел выдать себя людям, снующим под его домом, по улице. Толпа шла даже по проезжей части. В городе было тихо, только гул неисчисляемых шагов висел в воздухе. Все несли свечи и молчали. Не вытерпев, Виктор вышел из квартиры. Во дворе никого не было, изредка лаяли собаки, приспособившиеся жить среди людей свободно, без личного хозяина. Силов заторопился к своему наблюдательному пункту. Сейчас, решил он, продолжит следить с этой стороны. Собирается утро, и вполне возможно, что именно он, нужный ему мужчина, покажется в окнах, на балконе, в подъезде. Сколько так простоял Виктор, неизвестно. Но внезапно дверь подъезда отворилась, и из нее выбежал тот самый, да-да, тот самый эгоист, который был очень необходим Силову для выполнения своей миссии. Легко прыгая по ступенькам крыльца, мужчина побежал в парк навстречу бодрости, здоровью и покою. Как только бегун исчез, Виктор принялся за разработку плана. Нужно было всего-навсего попасть в подъезд и дождаться этого эгоиста. В дверях подъезда был вкраплен черный квадрат с цифрами. Сама по себе дверь не открывалась. Надо было ждать случайного жителя. В такое раннее утро никто не торопился выходить на работу или возвращаться после ночной деятельности. Силов занервничал. Он достал нож и стал ковырять им щель между дверью и косяком. Ничего не получалось. Металл не поддавался ни в какую. Неожиданно с той стороны что-то щелкнуло, дверь легко отскочила на сантиметр-другой. Виктор резко потянул ее на себя и ворвался в подъезд. Еще не успел он полностью оказаться внутри дома, как уткнулся во что-то большое, но не твердое. Не разбираясь, Силов обогнул тело и помчался вверх по лестнице. Снизу до него донеслось ворчливое: «Бля, обоссался что ли?» Но это уже было совсем не актуально. Одним вздохом Виктор долетел до третьего этажа и только там остановился. В пыльное окно он увидел это тело, которое хотело преградить ему путь. Согнувшись у автомобиля, оно складывало сумки и чемоданы в багажник. Еще немного, и машина выплыла из двора. Место для наблюдения было отлично. Силов мог уследить за любым человеком, который приближался к дому. Кто-то наверху хлопнул дверью. Виктор степенно стал подниматься навстречу, понимая, что стоячий он вызовет подозрение. На пути ему никто не встретился. Загремел лифт, и опасность укатила вниз. Силов вернулся на прежнее место. Дворик был пуст. Очень хотелось курить. Совсем чуть-чуть спасала имитация. Не прикуривая, он держал сигарету в зубах и втягивал воздух через холодный фильтр. Бегуна Виктор заметил сразу, как только он появился у заборчика, отделяющего дворик дома от всеобщего достояния. Сердце выпрыгивало от радости. Виктор обретал смысл своей жизни. Быстро спустившись к входной двери, замер. Несколько секунд показались вечностью. Щелкнула автоматическая щеколда. Силов со всего размаху ударил по двери. Массивная металлическая плита вылетела на крыльцо. Кто-то за ней негромко вскрикнул, упал и замолк. Выскочил и Виктор. Несколько ударов в горло, под ухо и все. Спортсмен не был тяжелым мужчиной. Легко и быстро был затащен в подъезд и аккуратно уложен у стены. Если не присматриваться, то в полумраке совсем ничего не было видно. Бояться, что входящий заметит, бессмысленно. Это нужно специально остановиться и, пока входная дверь еще впускает свет, заметить лежащего у стены человека. Силов поднялся на второй этаж и глянул в окно. Никого. Несколько человек на другой стороне улицы не в счет. Осмотрев одежду и спрятав нож, довольный и жизнерадостный миссионер вышел на крыльцо дома. Не торопясь, достал пачку сигарет. Обстоятельно прикурив, Виктор легко соскочил с крыльца и направился к улице. 10 шагов, 5, шаг, тротуар подхватил Силова и потащил подальше от этого дома.